Глава 16. Когда звенит будильник, я хочу колотить телефон молотком. Особенно потому, что мой будильник поет голосом Антона. Какой позор! Бес шарит рукой по полу и бросает мне телефон. Суетливо выключаю будильник, в то время как мой сосед перекатывается на спину и подтягивается, закинув исписанные руки за голову. Может, он и не заметил ничего? Страдальчески тянет он. Вторю ему я, уткнувшись лицом в подушку. Она пахнет им, как и вся моя постель. Не существует в мире такого слова, которым можно описать мое нежелание выбираться сейчас из нее. Ну разве что сатанински. Блять, что за чудище? Неожиданно восклицает мой герой. В непонимании поднимаю голову и не вижу никаких чудищ. Только полкаша сидит на полу и смотрит на нас. У него наступило время утренней кормежки, и он пришел меня будить. Через окно сочится тусклый утренний свет, и это не самое выгодное для него освещение. Это мой котик, и он не чудище, он сфинкс. «Пиздец», — изумляется Антон, приподнявшись на локтях. «Меня аж передёрнуло. Он летает?» «Не летает», — холодно отвечаю я. «И не оставляет шерсти». Антон продолжает брезгливо рассматривать полкашу. «Он не полезет к нам, а то меня коротнёт». «Не полезет», — бубню я и начинаю переползать через него. Наумов обхватывает меня руками и перекатывает на спину, разводя коленом мои ноги. Прижимает бедрами к постели и трется горячим твердым членом о мой живот. «Тогда хер с ним», — хрипло говорит он мне в ушко. Через меня проходят маленькие разряды удовольствия и желания. Я на работу опоздаю, бормочу, проводя руками по его крепким ягодицам и спине. Трусь ногой о его ногу, прижимаюсь плотнее, провожу носом по его шее. Хочу укутаться в его теплое сильное тело. Он покусывает мою шею в ответ, спускаясь ниже. Прикусывает мой сосок и сжимает вторую грудь в ладони. Она и правда идеально ложится ему в руку. Я вся покрываюсь мурашками и ерзаю под ним. Возбуждаюсь еще сильнее, наблюдая за тем, как перекатываются мышцы на его плечах. «Я тебя отвезу», — шепчет он, обводя языком мой пупок. Запускаю руки в его волосы и выгибаюсь навстречу. «Ладно». Выдыхаю, запрокидывая голову. Мне внезапно плевать на работу. Он уже целует внутреннюю сторону моего бедра. Да, да, да, ох, правее. Стану я, потому что его язык уже у меня между ног. Он четко следует моим инструкциям, поэтому спустя минуту я уже толкаюсь ему навстречу и вращаю бедрами. Опускаю подбородок и смотрю на его лохматую макушку у себя между ног. Он самый сексуальный мужчина на свете. У него на пояснице ямочки, а на спине следы моих ногтей. Антон скидывает глаза, и мы на мгновение замираем. Я тяжело дышу сквозь приоткрытые губы, а у него радужки черные. «Трахни меня», — шепчу я. Он резко выпрямляется и вклинивает свои бедра между моими. Смотрю на его член и облизываюсь. Низ живота скручивает. Хочу его. Антон подхватывает мои ягодицы и насаживает на себя со скупым протяжным стоном. «Да, да, да». Привстает и обхватывает ладонями мою талию. Исполняет просьбу. Трахает меня. «О, мамочки!» «А-а-а!» Ору, закидывая руки вверх и сжимая подушку в кулаках. У меня в мозгу уже случилось 3 оргазма от одного его вида. У него лицо такое сосредоточенное, будто он разгадывает сканворд. Тяну руку к своему клитору, желая поскорее синхронизировать разум и тело. «Блин!» — выдыхает бес, наблюдая за моей рукой, и меняет нашу позу. Хватает мои ноги под коленями и прижимает их к моему животу, глядя то мне в лицо, то вниз, туда, где наши тела соединены. Член то появляется, то исчезает во мне полностью. Я не знаю, как ему, но с меня достаточно. Кончаю с его именем в устах. Уверена, соседи теперь тоже его знают. «Блядь!» — ревет Антон и кончает мне на живот, активно работая кулаком и опёршись второй рукой о матрас. Он шумно дышит, опустив голову. Некоторое время в комнате стоит тишина, которую заполняет полкан своим требовательным мяуканьем. Конечно, у него только еда на уме. Я меж тем с ужасом осознаю, что мы занимались сексом без презерватива. Даже мой кот смотрит на меня осуждающе. Вот ведь дура, идиотка, тупица. Антон встает и идет в ванную. Возвращается оттуда с мокрым полотенцем и обтирает мой живот, потому что я лежу как парализованная. Откидывает полотенце в сторону и садится на кровать рядом со мной. «Ты пьешь какие-нибудь таблетки?» — спрашивает он. Наши мысли определенно сходятся. «Я нет», — отвечаю, отворачиваясь к стене. Пристыженная. «Ладно, не страшно. Я чистый», — говорит он. Сглатываю и киваю, изучая узор на старых обоях. Так и залететь недолго. Стать матерью-одиночкой — это отличный финал для моей непутевой истории. «Но чё ты такая убитая?» — интересуется мой любовник, а мне внезапно становится холодно. «Алёна, ты где опять?» — спрашивает Антон, разворачивая моё лицо к себе и поглаживая большим пальцем щеку. «Всё нормально», — понуро отвечаю я. Он смеется. «Да уж, конечно. Нормально», — пробую более уверенно отделаться от его вопросов. «Я успел вовремя. Ты из-за этого переживаешь?» — продолжает он пытку, вглядываясь в мое лицо. «А ты не переживаешь?» — злюсь я. «Отлично. Теперь я главное зло», — бросает он, вставая с тахты. Прежде чем продолжить плеваться ядом, пялюсь на него. Он направляется к своей сумке, обходя полкашу по дуге. Голый, расслабленный и такой сексапильный. «Может быть, еще перекрестишься?» — шиплю, вступаясь за своего кота. У Наумова самая красивая задница на свете. Задница современного панк-рока. Он усмехается в ответ и смотрит на меня, о чем-то призадумавшись, судя по этому прищуру. Такой взъерошенный и домашний. У меня сердце ухает вниз. В моей квартире голый бес. В прямом смысле прилетел ко мне, потому что хочет меня. Не буду портить наше утро. Тем более, не могу долго на него сердиться. Он самый нежный панк-рокер на свете. «Ладно, забудь», — говорю и тоже встаю. «Сегодня же пойду к врачу и подберу себе таблетки. Осматриваюсь и ищу свою тельняшку. Нахожу ее на полу и надеваю», вновь посмотрев на Антона. Он беззастенчиво лапает меня глазами. Даже на время отложил свои дела. На меня никогда так не смотрели. С откровенной похотью. «Пойду в душ», — бурчу я. «Мне нужно собираться на работу. Я уже не в графике». Я понимаю, со стороны могло показаться, будто я не очень исполнительная. Но это не так. Я делаю свою работу хорошо, хоть и через ненависть. Ухожу на кухню, чтобы отмерить полкану положенные граммы. К тому времени, как я высушиваю волосы, Наумов сидит, развалившись на моем диване, полностью одетый, и сосредоточенно что-то строчит в телефоне. На нем толстовка и спортивные штаны. Я уже поняла, он предпочитает спортивный стиль в одежде. Наверное, так удобнее колесить по стране. Выглядит отглаженным и опрятным. Он словно не принадлежит этому месту. Слишком яркий и экзотичный. В груди опять щемит. Откуда он взялся в моей жизни? Одеваюсь как никогда быстро, хотя работодателя вряд ли это успокоит. «Собери вещи», — говорит мой гость, не отрываясь от телефона. «Верну тебя домой в воскресенье». «Ну вот просто замечательно. У меня нет на это времени», — возмущаюсь я. «А полкаша?» «Я не могу за раз насыпать ему трехсуточную норму. Он же сразу все сожрет». Антон несколько секунд раздумывает, прекратив печатать. Потом говорит: «Возьмем этого урода с собой. Собирайся. Неистовую я, потопав ногами. У меня даже нет времени раздумывать о том, хочу ли я этого кратковременного переезда. Натягиваю на себя трикотажное платье чуть ниже колена и собираю волосы в хвост. Затем быстро швыряю на диван свою одежду. Выбор вещей довольно хаотичен. Наверняка вскоре я пожалею об этом. Следом швыряю свою спортивную сумку и высыпаю содержимое на диван, запихивая в нее одежду. Спустя минуту понимаю, что бес внимательно наблюдает за моими сборами. Точнее, он пристально изучает мое тело, потирая клыки языком. Слава богу, я могу позволить себе трикотаж, поэтому пусть смотрит. Он откладывает телефон в сторону и берет мой спортивный купальник. Рассматривает его на вытянутых руках, потом шапочку. Выхватываю обе вещи у него из рук и убираю в шкаф. «Ты приехал на машине?» — спрашиваю попутно. «На такси». «Вадик подгонит машину», — отвечает он. «Он что, твой раб?» «Он мой племянник». «И мой ассистент», — говорит Антон, снова деля внимание между мной и телефоном. «Сын твоей сестры?» — уточняю я. «Да, я знаю о том, что у него есть старшая сестра. А что такого? Это открытая информация, если поискать». «Да», — отвечает насмешливо. «Я попалась. Быстро собираю полкана, то есть натягиваю на него комбинезончик». Антон недоверчиво качает головой. «Лоток кладу в отдельный пакет. Мой кот ходит только в него или вообще не ходит. Через 15 минут я готова, и я опоздаю на работу. Факт».